рядом с этой лесной красавицей. Несколько минут Ринтен постоял в дверях и ушел к себе. Кайон куда-то исчез. В комнате оставались только Черуль и Иржи. Они уже были изрядно пьяны и, перебивая друг друга, вспоминали военные годы. Ринтен сел на кровать. На вешалке висело пальто Наташи. То самое пальто, в котором она провожала его на вокзал в Пушкине. В этом пальто она ходила в театры, в музеи, в университет. Он так и не сказал тех слов, которые полагается говорить любимой девушке. Он все ждал. Он берег в сердце чувство, не давал ему воли. И оно для него было такое огромное, живое, настоящее, что ему пока довольно было только видеть около себя Наташу, слышать ее голос и быть уверенным, что и она как-то выделяет его из многих других. Долго Ринтен ожидал чувства, которое зовется любовью. Он верил, что встретит ту, которая так часто являлась ему в неясных мечтаниях. В древнегреческих сказаниях красавицы рождались из пены морской. Волна в ледовитом океане холодная, зеленая, а пена желтая. Значит, рождена из той пены должна быть тоже темной. Почему-то до той самой минуты, пока Наташа сама не обратила внимания на Ринтена, он относился к ней, как ко многим другим девушкам на курсе. Но вот она посмотрела, улыбнулась, что-то сказала, и он увидел, что она совсем другая, близкая, нежная, слабая, как тундровый цветок. Его поначалу не разглядишь в однообразной холмистой равнине среди других цветов, пока он не скажет: «Вот я, посмотри, это кусочек неба отразился в моих лепестках». В комнату вошли Ласло и Наташа. Она быстро оглянула на Ринтена и отвернулась. Ласло подал ей пальто. Этого Ринтен никогда не делал. Он не знал, что это долг вежливости мужчины. Когда за ними захлопнулась дверь, Ринтен тоже оделся и вышел на улицу. Он брел под мокрым снегом к Неве, мимо ярко освещенных окон. Вокруг шумел праздничный город, а в Улаке в эту пору тихо-тихо, только полощется в небе полярное сияние. По восьмой линии катились пустые трамваи. Ринтен столкнулся лицом к лицу с дворничихой. Он впервые видел ее так близко. Она была совсем молодая, раскрасневшаяся от мокрого снега. В глубине шерстяного платка светились синие глаза. От женщины слегка пахло вином. «С наступающим!» — сказал Ринтен. «Спасибо!» — ответила она. «Может, зайдете, студент?» Ринтен молча последовал за ней. Он спустился на несколько ступенек вниз и вошел в жарко натопленную комнатку. На широкой кровати, тесно прижавшись друг к другу, спали две девочки. «Мои дочки», — сказала женщина, разматывая платок. «Я их знаю», — сказал Ринтен. Он посмотрел в окно. Мимо прошли заплетающиеся ноги прохожего. Женщина задернула занавески и сказала: «Раздевайся, гостем будешь. Меня зовут Верой». «Меня Анатолием». Вера поставила на стол начатую пол-литровую бутылку, соленые огурцы, вареную картошку и толсто нарезанную колбасу. «Проводим сначала старый», — сказала она, наливая водку. Ринтен, зажмурившись, выпил. Огненная жидкость обожгла внутренности. Открыв глаза, он увидел перед собой кусок хлеба с колбасой. Рано утром первого дня 1949 года Ринтен вышел из дома на углу 8-й линии Васильевского острова и Среднего проспекта. У него было такое чувство, будто он потерял что-то очень дорогое. На улицах никого не было, некого было стесняться. И Ринтен плакал и думал, как это, оказывается, грустно становиться настоящим мужчиной. Десятое. После очередной лекции Василий Львович задержал Ринтена и сказал: «Не хочешь ли ты быть моим соавтором?» «Как это?» — не понял Ринтен. «Мы с тобой вместе напишем книгу». «Книгу?» «Книгу для чтения в 3-м классе Чукотской национальной школы», — пояснил Василий Львович. «Я подберу материал, ты переведешь, и я отредактирую. На обложке рядом будут стоять наши фамилии — Беляев и Ринтен». Ринтен представил себе даже обложку будущей книги. Автор книги для него всегда был таким далеким, о котором и не задумываешься. Когда человек пьет из чистого горного источника, он не думает о леднике, питающем его. Его не интересует, кто и когда создал этот источник. Он просто существует, и все. И вдруг Ринтен будет автором. Где-то далеко отсюда, в Улаке, дядя Кмоль увидит книгу, увидит напечатанное на обложке имя и скажет: «Это мой племянник. Я всегда знал, что из него получится настоящий человек». На северном побережье Чукотки в школе работает соученик по педучилищу Саша Гольцев. Он родом из Ленинграда, жил в блокадном городе, голодал и от этого остался худым на всю жизнь. Однажды он получит учебники, возьмет книгу для чтения и увидит на обложке имя друга. Он покажет книгу ученикам и скажет: «Автор этого учебника учился вместе со мной в Улакском педагогическом училище». «Ну как, согласен?» — прервал мечты Ринтена Василий Львович. «Я-то согласен, но справлюсь ли?»